Глава 4. Носимые гаджеты здоровья. Правильная осанка – залог долголетия. Систематическая сутулость и длительное нахождение в неудобной позе влияют на дыхательную функцию легких, кровоснабжение ключевых внутрибрюшинных органов и позвоночного столба, вызывают неврологические отклонения, включая боли в спине, головные боли, раздражительность, ощущение стресса, снижение либидо, склонность к депрессиям, нарушение сердечного ритма, боли в сердце, метеоризм, запор. Носимое устройство Lumo Lift отслеживает повседневную активность и правильность осанки. Функция Power Up включает умеренную вибрацию, как только вы начинаете сутулиться. Аналогичное устройство Master осанки крепится на одежду и подает вибрирующий сигнал о необходимости вернуть правильную осанку. Физическая активность – средство профилактики практически всех возраст-зависимых заболеваний и активного долголетия. Как оценить, достаточно ли мы двигаемся? В этом нам на помощь приходят всевозможные носимые устройства – шагомеры, фитнес-трекеры, умные часы. Они не просто показывают число пройденных шагов в день, но и ведут учет расходуемых калорий, позволяют ставить цели по увеличению собственной активности и отслеживать их достижения, а также нередко имеют функцию отслеживания фаз сна. Популярные спортивные браслеты выходят под брендами Fitbit, Polar, Garmin, Xiaomi. Определенную известность среди любителей гаджетов получили умные часы. Благодаря умелому маркетингу у всех на слуху такие часы от Apple и Samsung. Эти часы автоматически анализируют продолжительность и фазы сна, пульс, автоматически различают виды активности. Приятным дополнением является отображение сообщений со смартфона и защищенность от воды, то есть с ними можно плавать. Кроме того, они могут обходиться без зарядки 4 дня. Имеются подобные устройства и у более специализированных производителей, например, Garmin. Недавно на рынке появились часы Whitening Move ECG. Трекер активности с возможностью получения ЭКГ. Для этого с двух сторон корпуса на 3 и на 9 часов имеются датчики, к которым необходимо приложить пальцы. Спустя 20 секунд пользователь получит результат. Расширенным набором функций обладает монитор сердечно-сосудистой системы Whitening BPM Core, который способен определять артериальное давление, частоту сердечных сокращений, а также получать электрокардиограмму. Кроме того, это еще и цифровой стетоскоп. Приложение на смартфоне способно анализировать эту информацию и определять различные проблемы с сердцем, включая мерцательную аритмию и порок сердца. Весь процесс исследования занимает всего 90 секунд. Некоторыми гаджетами здоровья я пользуюсь регулярно сам и оформил свои впечатления о них в таблицу. С таблицей «Личные впечатления от использования гаджета» вы можете ознакомиться в PDF-приложении.